И даже лучше вообще не стремиться к слишком большому успеху. Этот императив является естественной реакцией на те кровавые излишества, на те ужасы, которые люди пережили в предыдущую эпоху. Поэтому он встречает большое одобрение основной массы населения. Подавляющее большинство предпочитает любую регламентацию, позволяющую надеяться на защиту от произвола сильных. Поэтому отличительной чертой инерции является сокращение активного пассионарного элемента и полное довольство эмоционально пассивного и трудолюбивого обывателя. Склад обывателя встречается во всех стадиях развития этноса, но на ранних стадиях он подавляется рыцарями или индивидуалистами, а здесь его лелеют, ибо он никуда не лезет, ничего не добивается и готов чтить господ, лишь бы они его оставили в покое. И вот эту-то фазу этногенеза мы будем называть осенью. Причем золотой, в отличие от последующей, дождливой и сумрачной. В эту осень собирают плоды, накапливают богатство, наслаждаются покоем, нарушаемым только внешними войнами, расширяют территории своих государств и терпят, пусть и нехотя, великих мыслителей, художников, писателей, и даже иногда не дают им умереть с голоду. Транжирится только пассионарность, но кто на это обращает внимание? Но если с гармоничными людьми дело обстоит просто, то факт снижения пассионарности в мирное тихое время способен вызвать удивление. Как же так? Войны-то нет? Попробуем разобраться.